когда поверил во Христа. Я был так рад спасению, возникла светлая мечта. Картинка к воскресению. Вот за столом моя семья, жена с платком на голове. Счастливый тут сижу сам я, и детки в разном старшинстве. Свет солнца льется в изобилии, у всех в руках у нас Библии. Однако жизнь пошла не так, стол в доме не поставили, но я хотел простак, чудак, чтоб Бога все мы славили. Чтоб за столом моя семья, жена с платком на голове, счастливый тут сидел сам я, и детки в разном старшинстве. Свет солнца лился б в изобилии, у всех в руках у нас Библии. Нет деток и жена моя платок не носит в бденьях, и Библия лишь у меня. Но вижу сновидения. Вот за столом моя семья, жена с платком на голове, счастливый тут сижу сам я, и детки в разном старшинстве. Свет солнца льется в изобилии, у всех в руках у нас Библии.